Но если после того, что он получил, идет резкая, как это, яма в активности на графике, то, как правило, это, ну, на мой взгляд, о чем-то свидетельствует. Обычно так. И второй момент, вот, то, что вы говорите, если у, как сказать, ну, планируются какие-то более-менее близкие отношения, то в этих отношениях есть какие-то элементы самораскрытия все-таки. Понимаете, не чистый ритуал идет, вот, кто как учился, кто как крестился, а все-таки, ну, формируется какая-то эмоциональная связь близкая. А я так понимаю, что ее-то не было по большому счету. После Нового года. Да. А до Нового года. Было, но не ярко выражено. За счет от моих же ощущений зависит. Да. То есть вот у меня буквально до Нового года была очень сильная субординация. Я даже при личных встречах не могла на коротком месте общаться. Угу. Нового года как-то мне самым легче стало, и я увидела, что с его стороны, собственно, и не было никаких проблем. Ну, может быть. Ну, смысл в этом. Ну, Жанецка есть хорошая такая фраза, говорит. Попробовали зашвырнуть комара. Далеко-далеко. Он не летит. Вернее, он летит и плюет на вас. Поэтому нужно быть легким и независимым. Ответил на вопрос? Да. Угу. Не знаю, как зовут у вас какой-то вопрос был. Лена. Ну, честно говоря, не знаю, что это будет вообще вопрос задавать. Ну, начну вообще сначала с вопроса по лекции. Я так и не поняла, что же мужчина хочет от женщин? Только двух вещей, секса и легкости в общении? Нет, ну он хочет еще понимания, но... Понимаете, он много чего хочет, но весь список перечислим, сейчас перечислим. Но я просто, мы когда начали говорить, господи, слушайте, сегодня все люди, как зовут? Ира. А я просто Иру знаю там немножко дольше, может быть, чем у многих из здесь присутствующих. И у Иры, вот как она рассказывала об отношениях, у нее, как сказать, она все время ищет, где ее обидели. И из-за этого, и более того, она все время ждет, что ее обидят. Из-за этого у нее постоянно немножко настороженно, печально, озабоченное настроение. А когда я говорил о том, чего ждет мужчина, да, мужчина ждет там секс, это понятно, да, понимание понятно, но он еще хочет от женщины, ну, то есть вообще не, чтобы была какая-то легкость, игривость, что ли. Опять, тот же секс, это какая позиция, вот если использовать родитель, взрослый дитя, детская. У кого с детской позицией плохо, у того, как правило, ну, то есть, как это, заниматься сексом с родительской позиции, это называется садома. Как и со взрослым. То есть, попробуйте заниматься сексом, думая о завтрашнем совещании. Мужчинам вообще не советую. Это, вернее, это, знаете, как это можно делать... Этот, у кого ранняя эякуляция, я говорю, когда подходишь, вот сразу подумай о том, что тебе предстоит завтра. Ну, почему? Возбуждение сразу отпадает. Почему? Ты, когда ты начинаешь думать, ты тут же с детской переходишь на взрослую. Просто. Да. Я поэтому говорю, а когда дитя адаптивное, да, Ир, а вообще сексуальные отношения приносят какое-то удовольствие? Ну, я отсеиваю. А как ты отсеиваешь? Можно? У тебя есть вот такое. Это единица вообще в моей жизни, и как бы я большую часть. Нет, понимаешь, ну как это, ты, ну, знаете, как немножко ценности поменялись, да, Ира как-то с сожалением, знаете, чуть ли не извиняясь, говорит, что это единица мужчин, которые приносили в ЗАГСе. Раньше как бы этим гордились, теперь так извиняет, говорит, было всего пять, извините, вот такая я. Про смену ориентиров, да? Здесь еще какой момент, понимаете? А можешь описать, вот, с кем были такие вот хорошие отношения? Человека это? Да. Ну, вы долго встречались с ним, нет? Нет, я могу, вот, можно сказать, в первый же день встречи, если был секс. И все было хорошо. Да, а почему вот в первый день? Ну, я не зацикливаюсь. Второй, третий, пятый. Это я понял. Ну, то есть он чем-то обаял тебя, да, что ли? А чем? Я не могу это словами, наверное, писать. Ну, у меня какая-то внутренняя интуиция. Или мое желание там какое-то. Угу. Там даже чушь какую-нибудь рассказывает. А и что в нем хорошее было? В сексе или в мужчине? Угу. Не знаю, может, это же там запах, что-то там такое. Там... Феромоны? Феромоны. Специальный одеколон с феромонами. Да. Не знаю, просто еще, может быть, его как бы отношение на данный момент ко мне там. А какое отношение к нему? Во мне, вот такое, если можно это так назвать. Угу. Весь, вот. Ну, как-то вот так. Просто у обидчивых у них бывает какой момент. Страх, что обидят, приводит к чему? К недоверию. Понятно, да, почему? И человек идет на контакт только тогда, когда он уверен, что. То есть человек проверен, проверенным им нет. А раз человек был весь в тебе, то, видимо, это было типа как проверено минни. И поэтому возникает это. Но здесь он был в ней. Лен, понимаешь, о чем я? А всегда. Ну как, все равно есть какой-то базис, на основе чего люди начинают отношения между собой. Я опять же говорю, да, то есть это может быть, условно говоря, да, там совместная обида, совместное там недовольство чем-то или кем-то. Это может быть там страсть одного по отношению к другому. Причем один из партнеров может другому ничего не испытывать, но то отношение, которое испытывает другой партнер, оно как бы подкупает. Может быть одинаковое мировоззрение, да, что лучше всего. То есть все-таки основа таких длительных отношений, это, знаете, как говорится, семья это когда люди смотрят в одну сторону. Да? Это все-таки одинаковость мировоззрения.